Глава 3. О луне и апельсинах. Второй день каштанового цвета. Суарт. Дайм Шердюбрайн. Слава двуединым, Люкрес поверил. Но все равно у Дайма было стойкое ощущение, что их везение продлится недолго. Каким бы августейший брат ни был самовлюбленным павлином, отсутствием мозга он не страдал. И в любой момент мог раскусить их игру. А что будет тогда, Дайму не хотелось даже представлять. Возможно, потому что ему уже не раз приходилось прибирать за Люкресом там, где кто-то посмел идти против него и считать его дураком. Однако предчувствия предчувствиями, но Дайм не собирался отступать, да и поздновато. Он уже убил Саламандру и уже соблазнил Шуалейду, а ни того, ни другого Люкрес ему не простит. И шиз с ним, проблемы стоит решать по мере их поступления. А самое ближайшее из них — инициация линзы. Если что-то пойдет не так, обиды Люкреса перестанут иметь хоть какое-то значение, просто потому что обижаться уже будет некому и не на кого. А значит, стоит сосредоточиться на насущном. Для начала выяснить толком, что же такого наговорила Саламандра аномалии, что та даже на записку от Бастерхази отреагировала слезами. По счастью, Люкрес не изменил себе и предпочел в спорной и небезопасной ситуации отсидеться во дворце под защитой конвента, а ухаживать за докучливой влюбленной девчонкой послал Дайма, что и требовалось. Ухаживание за Шу начал с маленькой безделушки, только в этом сезоне вошедшей в столичную моду, преподнесенной в самом начале прогулки. Разумеется, на глазах любопытной толпы, чтобы Люкресу непременно донесли. По счастью, его шпионов Дайм знал наперечет, что сильно облегчало задачу. «Какой прелестный веер!» — восхитилась Шу жуткой конструкцией из павлиньих перьев. «Ах, его императорское высочество так добр, так любезен! Но неужели его высочество не желает полюбоваться на окрестности Суарда? Я так надеялась!» «О да, мы так надеялись порадовать нашего августейшего кузена!» — подпел ей Каэтано. На этом он счел свой долг гостеприимного хозяина исполненным и вернулся к охмурению юной Шеры Альгредо. Из них вышла отличная пара, светлейший был прав. И правильно, что Каэтано не сказали о прогнозах светлейшего на тему одаренных детей. Юный принц упрям, как все суардисы, и с него сталось бы упереться, потребовать свободы выбора и отказаться от собственного счастья из-за каких-то дурацких принципов. «Готов спорить, и месяца не пройдет, как Шера Альгредо станет невестой», — шепнул Дайм Шуалейде. «Тебе же она нравится». «Нравится», — кивнула Шу с видом умудренной столетним опытом в любовных делах дамы. «Кай будет с ней счастлив». И тут же кинула на Дайма лукавый, восторженный и такой горячий взгляд, что ему нестерпимо захотелось ее поцеловать. Прямо сейчас, прямо здесь. Что ж, отличный момент, чтобы исполнить поручение брата. «Шера Альгредо, без сомнения, прелестна. Но когда вы рядом, моя гроза, я, мой августейший брат, не видит никого другого». «Ах, ваш брат, такой любезный кавалер!» «Мой брат страдает в разлуке с вами, считая минуты до того счастливого мгновения». Тут Дайм послал ей воспоминания об их свидании на балконе. «Как сможет назвать вас своей?» Шу зарделась, и ноздрей Дайма коснулся сладкий и терпкий запах ее желания. А Дайм продолжил. «О мечте августейшего брата незамедлительно, прямо вместо прогулки, уложить ее в постель». Получилось, ну, что сказать, демонски убедительно получилось. Настолько, что они оба прокляли и соглядатая Флюкреса, и торчащую поблизости Ристану в сопровождении графа Сильво, и ни в чем не повинных гостей мероприятия, мешающих им хотя бы взяться за руки. Правда, улучшить минутку затишья и поцеловать Шу мысленно, всего лишь мысленно, никто Дайму не помешал. И любоваться ее сияющими глазами, припухшими губами и порозовевшими скулами тоже. Еще бы не приходилось время от времени поминать в суе августейшего брата, так, чтобы всем было слышно, и отделять комплиментами собственную невесту, по версии Люкреса, то получилось бы полнейшая идиллия. Честно говоря, Дайм уже и забыл, когда ему удавалось так наслаждаться скучнейшими официальными мероприятиями. Но на этот раз все было иначе. Он словно сам стал 16-летним мальчишкой, для которого все внове, все ярко и интересно. Да что там, в свои 16 он учился и тренировался, света белого не видя. Сначала 8 часов в Магадемии вместе со студентами-ровесниками, затем столько же индивидуальных и дополнительных занятий. Его учителями были и офицеры магбезопасности, и лучшие педагоги Магадемии, но прежде всего сам Светлейший. Он не давал Дайму вздохнуть, не то что сходить с приятелями в ближайшую таверну. А о симпатичных юных сокурсницах Дайм старался даже не думать, чтобы не спровоцировать свою печать верности. Поэтому соученики считали его то ли двинутым святошей, то ли тайным маньяком. Ведь за первые 6 лет обучения в Магадемии он ни разу не был замечен с девушкой. Это потом он научился в достаточной степени контролировать свои эмоции, чтобы притворяться душкой, очаровывать дам и кормить их враньем и иллюзиями ради поддержания репутации нормального мужчины. Ну и посещать бордели с мальчиками, потому что физиологические потребности никто не отменял. А если на них чихать, тут же получишь проблемы с даром и психикой. Тьфу, даже вспоминать не хочется. По сути, впервые он позволил себе испытывать какие-то чувства к женщине только с Ристаной. И то скорее было мечтой о любви, чем любовью. С Шуалейдой же все иначе. С ней он настоящий, живой. С ней он наконец-то вспомнил, что на свете существует что-то важнее долга, даже важнее свободы. Может быть, свобода любить и мечтать? Свобода украдкой целовать любимую девушку, говорить ей комплименты, рассказывать всякую забавную ерунду, красоваться перед ней и ловить ее восхищенные взгляды. Свобода предвкушать, как они останутся наедине, и плевать на всех императоров и кронпринцев Тверди. Предвкушать Дайму пришлось долго. Сначала принца Каэтану с сестрами и высокими гостями, самим Даймом и послами ледяных баронств Сашмира и нескольких мелких восточных королевств приветствовали главы торговой, речной и почему-то винодельческой гильдий. Разумеется, с поднесением подарков. Затем для них провели небольшую экскурсию по флагману имперского флота и даже пустили в сердце корабля к аквариуму с 6 синими жемчужинами. От песен жемчужин Шуалейда пришла в полный восторг. Не только она. Все покидали корабль, словно пьяные, со счастливыми улыбками. Наверное, им тоже жемчужины обещали, что все получится. И все будет хорошо, у каждого по-своему. Дайму очень, очень хотелось в это верить. И сегодня даже получалось. За обедом, накрытым на высоком берегу, так, чтобы августейшей семье и гостям было видно представление, Дайм от имени Люкреса сказал речь о дружбе и сотрудничестве между всеми 7 королевствами, процветании империи и прекрасном будущем, ожидающим твердь под мудрым руководством Брайнонов. Ему восторженно поаплодировали, он раскланялся и на бис выдал гору витиеватых комплиментов мудрости короля Тодора, красоте его дочерей и уму наследника Каэтану. Разумеется, от Дайма не укрылось неестественное дружелюбие Ристаны. Старшая Суардис вела себя так, словно довольно уготованной ей ролью маркизы Дюбрайн, статс-дамы принцессы Шуалейды Брайнон. Дайм сделал себе пометку выяснить, что опять замышляет Ристана Великолепная. В ее внезапно проснувшуюся сестринскую любовь и смирение перед императорской волей он не верил ни на ломаный динг. Особенно сильные сомнения одолели его, когда Ристана, сидевшая от него по левую руку, по правую сидела Шу, тихонько шепнула: «Ты был прав, Дайм. Мне давно стоило пересмотреть свое отношение к брату и сестре. Они совсем не такие, какими я их представляла». «Неужели они больше не позорят род Суардисов?» — скептически поднял бровь Дайм. Ристана пожала плечами и ожгла его взглядом, обещающим неземные наслаждения. «Ничуть. Каэтану будет непросто. Но ведь ты позволишь мне помогать брату в делах. Я надеюсь, что отец не оставит нас в ближайшие годы, и Каэтану успеет многому научиться. Но сам же понимаешь, он очень юн». «Я очень рад это слышать». Особенно Дайм был бы рад это слышать, если бы ее слова шли от чистого сердца. Но чем нежнее был голос Ристаны, чем жарче ее взгляды, тем большую тревогу испытывал Дайм. Не может властная, жесткая принцесса Суардис вмиг стать кроткой овечкой. Ни одна, ни другая. И слава двуединым, что сейчас здесь нет Люкреса. Даже у него от такого количества патоки бы все слиплось. Впрочем, если Ристана еще пару-тройку дней будет милой, любящей и покорной императорской воле, этого хватит. Лишь бы она не провернула никакой аферы прямо сейчас, пока Шуалейда занята линзой. Боги, как же Дайму повезло, что Бастерхази на его стороне, на их с Шу стороне. Если бы сейчас он, упаси двуединые, переметнулся к Люкресу или продолжил играть в паре с Ристаной, все бы очень, очень осложнилось. Вот только Шу, ее слезы в ответ на стихи Роне, ее нежелание даже упоминать его имя крайне не кстати. Роне, единственный из них всех, понимает, как инициировать линзу. Увы. Дайму приходилось лишь дважды зачищать последствия неудачных инициаций, и он точно знает, чего Шу делать нельзя ни в коем случае. Но что нужно? Без Бастерхази это будет игра в жмурки на выживание. Немного игры не в жмурки, а в маскарад Дайм устроил по дороге обратно. На Суардже опустилась ночь. Гости мероприятия, как один, были под впечатлением от разыгранной флотом и торговцами морской баталии с маневрами, фейерверками и горящими кораблями. Так что никто не заметил, как исчезли из виду супруги Герошан, а через несколько мгновений подменили Дайма и Шуалейду. Сделанные Даймом личины смог бы распознать разве что Роне, и то не факт. Но Роне тут не было. Полпред конвента требовался их императорскому высочеству, чтобы не чувствовать себя одиноким и заброшенным в этой дикой провинции. Мысли о Люкресе и прочей ерунде вылетели у Даймы из головы, стоило им с Шу пустить своих скакунов во весь опор. Прочь от гомонящей толпы гостей, прочь от долга и обязанностей к тихой и свободной реке. Шу даже не спросила, куда они едут и зачем. Она просто просияла доверчивой улыбкой, и они помчались наперегонки. Сначала по твердой земле, а потом и по темной воде Вали-Эр. Ощущение было совершенно волшебное. Черное небо, смыкающееся с черной водой, и звезды. Сверху и снизу звезды. Казалось, они летят в бесконечном пространстве, не ограниченные ничем, и можно взять в ладони любую из звезд, сорвать луну, словно налитый соком апельсин. Правда, Дайм больше смотрел на Шу, чем на звезды. Здесь, на ночной реке, она наконец-то была самой собой, стихией, свободной, счастливой и прекрасной. Она сияла лиловым и голубым, с ее волос стекали искры и разбегались по невидимой поверхности воды. Ее смех журчал речной водой на перекатах. Она пахла летней грозой и смятыми ветром листьями эвкалиптов и цветами каштана. Наверное, если бы Дайм увидел ее сейчас впервые, он бы принял ее за случайно заблудившуюся во времени перворожденную дочь драконов. И ни за что не поверил бы, что сияющий в ее глазах восторг относится к нему. Даже когда она обернулась к нему и громко на всю бесконечную ночь шепнула: «Я люблю тебя, Дайм!» Он не до конца верил, что это взаправду, что Шуалейда — его личное счастье, вопреки всему и всем. «Иди ко мне», — позвал он, протягивая ей руку. Она вложила свою ладонь в его, без вопросов и сомнений, позволила снять себя с химеры и обнять. Сама обняла в ответ и прижалась щекой к его плечу. «Они похожи на нас, правда?» — спросила она, провожая взглядом белоснежного, словно лунный свет, шутника и обозначенную лишь огненным силуэтом химеру по имени Муаре. Зверюги, отпущенные погулять, так и не разошлись в разные стороны, а принялись играть во что-то свое, лошадиное, прямо на воде. Они то гонялись друг за другом, то поднимались на дыбы и ржали, то скалились и напрыгивали, и явно получали от игры несказанное удовольствие. «Похоже», — согласился Дайм, — «никогда раньше не видел шутника таким». «Он же единорог?» «Безрогий», — улыбнулся Дайм, — «но это не мешает ему бодаться». «Знаешь, я никогда раньше не ходила на свидание. Мне нравится». «Мне тоже. Я говорил тебе, что ты самая прекрасная девушка на свете, моя нежная гроза». Она покраснела и уткнулась ему в плечо. Адайм осторожно вынул из ее волос шпильки, позволив им рассыпаться ночным шелком, и взял ее лицо в ладони, заглянул в глаза, светящиеся волшебным лиловым светом, словно звездные фиалки. И, забыв, что такое важное хотел ей сказать, поцеловал. Его пронзило привычной болью, рожденной печатью. А в следующий он забыл и о печати тоже. Боль осталась где-то на заднем плане, совершенно неважная. А вот Шу, ее нежность и доверие, ее искреннее желание и жадность, с которой она отвечала на его поцелуй, прижималась к нему. Кажется, он выбрал не лучшее место для серьезного разговора. Еще бы вспомнить, какого именно разговора и зачем он вообще нужен. А потом, все потом. Дайм чувствовал себя неуклюжим 16-летним мальчишкой, распутывая застежки ее платья, изучая губами ее обнаженные ключицы и бьющуюся на горле жилку. Он впитывал ее нетерпеливые стоны, сам стонал от неловких касаний ее пальцев и ладоней. Они путались в ненужных одеждах и друг в друге, тихо смеялись над собственной неловкостью и снова целовались, и шептали какие-то глупые нежности. И ни одному из них не пришло в голову избавиться от одежды так, как это делают шеры. Почему? А, неважно. Просто это было так... волшебно, искренне. И до сумасшествия ярко и сладко. Именно так. Именно здесь, на крохотном островке посреди ночной реки. Именно с ней, невероятной, единственной. До тех пор, пока она, уже обнаженная, не потянула вниз последнее, что на нем осталось, и не остановилась в недоумении. Проклятье! Как он мог забыть, что он только во сне неутомимый любовник, а в реальности... Проклятье! Чтоб он сдох, этот любящий па... Дайм покачнулся от вспышки боли, и следующий еще сильнее. Обвивающие его щупальца заклятий сжались, остановили сердце и дыхание. Он упал на колени, не в силах хотя бы что-то сказать. От Шуалейды дохнуло недоумением и ужасом, Она увидела, все увидела и замерла, не понимая, что же делать. Всего на миг. Но за этот миг Дайм успел констатировать крайнюю степень собственного идиотизма и попрощаться с жизнью. Что ж, она была короткой, зато насыщенной и заканчивается на ужасно глупом, но прекрасном моменте. «Даже не думай!» — зло оборвала его Шу, и щупальца печати разжались. Сердце снова забилось, Дайм смог наконец-то вдохнуть и шепнуть. «Прости, я полный идиот!» и уткнуться лицом ей в живот. «Это и есть твое проклятие, да?» — тихо спросила она, тоже опускаясь на колени и заглядывая ему в глаза. Больше всего на свете ему сейчас хотелось оказаться на потустороннем континенте. Где угодно, лишь бы не испытывать этого отчаяния и унижения. Боги, какой же он идиот! Забыться и едва не сдохнуть на свидании с любимой — на это способен только полный анацефал. Впрочем, у него по-прежнему все шансы сдохнуть, ведь ответить на ее вопросы — это значит самому раскрыть тайну печати, а это второе смертельное «нельзя» после нарушения прямого приказа императора. «Я не могу тебе сказать, ты же сама видишь». Ему даже говорить было трудно от стыда. «Я не могу, прости». Прозвучало настолько откровенно и точно, шиздери папочкину фантазию, что сдохнуть захотелось почти нестерпимо, признаться любимой женщине, что ты не способен ее любить. «Перестань, мне трудно это держать», — тихо пожаловалась Шу. Только тут Дайм решился поднять взгляд. «Сейчас пройдет», — твердо пообещал он, усилием воли отрешаясь от эмоций. Всех эмоций. И отводя от себя ее руки. «Я не должен был. Проклятье!» «Это сделал твой брат?» Дайм покачал головой. «Кто? Скажи мне, я...» «Убьешь его, если продолжишь расспросы», прозвучал где-то рядом голос, похожий на рокот пламени.